Глава 4. Мюнхенский поезд. В предгорье черные поля снегом пестрят. Сумерки крадутся по пустым балконам, слепые дома важно хранят тайну, там дети, мерещится мне, растут, родители любят в гнетущем уединении. Аугсбург, Ульм. Я их не вижу, но названия ложатся темно-синей тенью, унылой, как воскресный полдень. Вдоль полотна канал течет, перины льда качаются на его серо-зелени, а рядом трава, бежевая, как ковер в квартире с ремонтом, которую никак не могут продать. Кёльн, Манхайм, Штутгарт. В любом из этих мест дом можно найти или создать, но стоит ли? Бледный манящий свет еще не поблек за далекими Альпами, и скоро солнце лизнет пуховые плечи городов, которые я еще не вообразил. Выбора нет, когда выбор бесконечен. Бенджамин стоял в аптеке в уголке с двумя пачками презервативов, по одной в каждой руке, пытаясь расшифровать немецкие инструкции. Пачки явно отличались друг от друга, но он представления не имел, в чем заключалась разница, по-видимому, существенная. В размере? Текстуре? Отдушке? Не понять. Раньше Бенджамин никогда не пользовался презервативом. Невероятно, если подумать. Но факт. Сисили они вообще не предохранялись в тот день. Несколько безрассудно. В его теперешнем понимании. Эмили же сначала принимала таблетки, а потом нужды не было. Значит, ему предстояло нечто неизведанное. Тем более важно сделать правильный выбор. Он колебался. Вспомнился позорный инцидент, случившийся в 1980-х, когда их группа «Утроба рока», успешно отыграв в Центре искусств под Челтенхэмом, возвращалась обратно в Бирмингем. В фургоне они впятером затеяли игру под названием «Потери». Смысл игры состоял в том, чтобы назвать какое-нибудь предположительно массовое занятие, которое ты сам, к своему стыду, надо полагать, никогда не пробовал. За каждого участника, знакомого с этим занятием, тебе доставалось очко, и в итоге, чем больше очков ты набирал, тем более ненормальным вырисовывался в глазах других игроков. Бенджамин выиграл первый раунд, набрав максимальные 4 очка, когда признался под изумленный вой, что никогда не пользовался презервативом. А затем он выиграл следующие 10 раундов, все с максимальным счетом, сознавшись поочередно в том, что никогда не употреблял кокаин, не прикасался к марихуане, не выкурил ни одной сигареты, не занимался сексом на свежем воздухе, не разгонял машину до 80 миль в час, у него никогда не было девушки на одну ночь, он ни разу не играл в карты на деньги, не прогуливал школу, не выпивал больше 3 пинт пива за вечер и никогда не забывал о дне рождения мамы. Вдобавок, никому не удалось набрать 4 очка за раз. Если кто-нибудь чего-то не делал, то Бенджамин и подавно. Был лишь один момент, когда показалось, что ситуация переломится. Ральф, ударник, поведал с унынием, что у него никогда не было секса с 2 девушками. «Ага!» — торжествующе воскликнул Бенджамин. «А у меня был». Но ему тут же объяснили, что Ральф имел в виду секс с 2 девушками одновременно, за что он и получил свои 3 очка. Всего лишь. Бенджамин снова посмотрел на пачки и вдруг сообразил, отчего у него защемило сердце, что, наверное, все равно, какую покупать. Он провел в Мюнхене 3 недели, толком не поговорив ни с одной живой душой, а тем более с женщиной, которая согласилась бы лечь с ним в постель. Так и не разобрав значения незнакомых слов, он в результате положил обе пачки в корзинку для покупок. В конце концов, в квартире, которую он снимал, имеется немецкий словарь. Английский сад зимой. Английский сад зимою в Мюнхене гол почти. Под ногами жижится из льда и грязи. Река Альпина даже в июле холодна, словно горный ручей. Залетная птица порхает над водой пугливо. Что за птица такая? Не помню. Трудно увидеть среди этой серости, как деревья безлистные, название их забыл, летом расцветут. И женщины лягут на берегу голышом, так говорят, перекусить с бизнесменами в костюмах и при галстуках, бросая украдкой голодные взгляды. Какими будут эти цветы? Те, что обязательно набухнут средь шипов, куста разлапистого и безымянного, по моей вине. Дрожа, думаю, где же дождь, давно обещанный здешним грозным небом, и сокрушаюсь о своем невежестве. Пора покинуть этот невезучий город, придавленный облаками, которые я мог бы описать детально, до терминов не знаю. А красота тех девушек от солнца пьяных в моем воображении реальность. Зимой в саду английском мороз по коже от двух грубых истин. Меня не будет здесь, когда красавицы на берег выйдут среди бела дня. И лирика пейзажного не выйдет из меня. Бенджамин не писал стихов со школы. Он понимал, что разучился это делать, впрочем, как и многое другое. Но после 20 лет обвального бунта, горы изученных документов, сотен часов изматывающих поединков с компьютерной связью и сетевыми залежами, он не желал пользоваться предметами, более технически оснащенными, чем ручка и блокнот, и литературной формой более сложной, чем сонет. Каждый день, заставив себя встать с кровати часов в 10-11, он отправлялся в бар или кофейню в университетском районе, устраивался за столиком и принимался писать. Чаще всего ему не удавалось создать ни строчки. По утрам он обычно страдал похмельем. По вечерам отправлялся в кинотеатр, где показывали фильмы на английском языке, потом возвращался к себе, выпивал бутылку вина почти до дна и опять пытался писать. Если стихи никак не шли, он писал что-нибудь еще, по большей части отрывочные воспоминания в прозе о своем детстве, юности. Но эти излияния он не хранил. И наутро даже не удосуживался их перечитать. Скудость его личного опыта начинала раздражать. Оказалось, что ему не о чем писать. И когда осознание этого факта становилось особенно болезненным, как правило, поздно ночью, он уже не ограничивался одной бутылкой вина. Крепкие напитки. Вот к чему он пристрастился. В частности, к виски, производимому на шотландском острове Айла, хотя в Мюнхене эти сорта найти было нелегко, и стоили они безумных денег. Одним памятным вечером, точнее, вечером, о котором Бенджамин впоследствии ничего не мог вспомнить, он выпил 3/4 бутылки Талискера, и его стошнило аккурат в собственной ботинке. Обнаружил он это лишь на следующее утро, когда попытался эти ботинки надеть. Бенджамин понял, что пора прекращать, но не прекратил. Его немецкий совершенствованию не поддавался, новые знакомства отказывались материализоваться, деньги кончались, он начал скучать по Морли Джексон Грей, по офисным штучкам и уютной рутине рабочего дня. У Бенджамина был с собой мобильник, который давно разрядился, но ничего не стоило вновь его зарядить. Он мог бы позвонить в офис Адриану, Тиму или Джульетт. Он мог бы позвонить родителям, сестре или племяннице. набрать номер Филиппа или Дуга, или Мунира. Но телефон оставался безжизненным. Бенджамин твердо решил стать новым человеком, прежде чем кто-либо из этих людей его снова увидит. Он вернется к ним, но только победителем. Сексилент. Мой взгляд прикован к ее груди. Не так стыдно, как смотреть в ее глаза. Они синие, цвета кобальта. Да, ее глаза. И подернуты грустью, гневом, скукой. Пусть, ведь это делает ее человеком. Хотя кому это нужно? Ни мне, ни другим мужчинам. Все молоды, кстати, что наблюдают за ней из тени. Дрянное красное вино глотает ценою в 30 евро. За бокал. В согласии похвальным с законами ЕС она демократична, скрупулезна и честна. Грудь оголив, она, сойдя со сцены, предложит насладиться этой роскошью по очереди каждому из нас. По счету я 7-й. Еще 16 тактов бодрой музычки, и падает она, бах, мне на колени. В общем, туда куда-то. Ерзает лобком, но почти не касаясь моего. И не сказать, чтоб машинально, хотя уверен, мысли ее где-то далеко. Сомнамбула. Вот слово найдено. И мне в лицо сосок. И бард во мне воспеть его за честь почел. Но о предмете этом много ль скажешь? Он загораживает мне обзор, во-первых. Он кругл и розов. Второй ему подстать, насколько я могу судить. И голову даю, его сосали. Жадно. Час-полтора назад. Закрыв глаза, вцепившись влажными губами. И как же ей не терпится, наверное, младенца своего вновь чмокнуть в круглый лобик. Посещение стриптиз-клуба заставило его осознать. Он почти дошел до ручки. Теперь он с трудом вставал по утрам и, по его прикидкам, набрал килограммов 7 веса. Он перестал бриться, убедившись таким образом, что с бородой он выглядит еще хуже, чем без нее. У него развелась зависимость от сетевой порнографии, и он начал ублажать себя, прибегая к затейливым аутоэротическим техникам, для которых требовались пластмассовые плечики, мороженое Бен и Джерри, кожаный брючный ремень и шпатель. Он заметил, что студентки, посещавшие кафе на Шеллингштрассе поодиночке или с подружками, уже знают его и никогда не садятся за соседний столик, если другие столы не заняты. И хорошо, если за неделю ему удавалось сочинить больше 6 стихотворных строчек. Он был поражен тем, как ему не хватает Эмили. Вот уж чего он никак не ожидал. Фантазии о романтическом времяпрепровождении со студентками, загорающими топлес в английском саду, все чаще уступали место картинам домашнего вечернего отдыха. Они с Эмили сидят рядышком на диване и смотрят телевизор. Выходило, что теперь он истово желал того, от чего более всего хотел сбежать. Эта мысль во всей полноте обрушилась на него однажды под утро, когда еще не рассвело. Он лежал в кровати не в силах заснуть, ворочаясь под простынями, нестиранными месяц, и вдруг его прорвало. Посреди ночи он взвыл от тоски, рыдая так, как это бывает только в детстве. Он плакал и не мог остановиться, плакал, пока не рассвело и пока грудь не заболела от судорожных всхлипов. Утром Бенджамин съехал с квартиры и снял номер в отеле на сутки, раздумывая, как быть дальше. На следующий день, завтракая, он прочел английские газеты, которых давным-давно в руки не брал, и узнал, что не только Америка и Британия оккупировали Ирак без санкций ООН, но и Багдад уже готов сдаться союзным войскам. Равнодушие, с которым он воспринял эти новости, встревожило его. Ему хотелось что-нибудь почувствовать. И он понял, что достиг поворотной точки. Настала пора либо воссоединиться с остальным человечеством, либо окончательно замкнуться в изоляции. В связи с чем всплыл вопрос, от которого до сих пор Бенджамин тщательно уклонялся. Почему за 3 с лишним месяца безрадостных скитаний он не поехал туда, куда его так тянуло? В аббатство святого Вандрия. Ответ лежал на поверхности. Но чтобы принять его, требовалось изрядное мужество. Для Бенджамина поездка в аббатство превратится в мучение, потому что все там будет напоминать об Эмили. Как они приезжали туда вдвоем, как после обеда гуляли вдоль реки, а вечером слушали всенощную. Там от всего будет пахнуть ее отсутствием. Но именно туда лежал его путь. Выписываюсь из гостиницы. Выписываясь из гостиницы «Олимпик», я сказал администратору на запинающемся все еще немецком: «Я уезжаю». Но так устал, что забыл, хотя раньше помнил, что надо вернуть ключ, болтавшийся в кармане брюк. В общем, Граучо Маркс, Стэн Лорел и Бастер Китон, выступая в уникальном номере, только одно представление, втроем и во всем блеске. Не добились бы такого эффекта. Она смеялась и смеялась, смеялась, смеялась и смеялась. Она смеялась, смеялась. Спрашивая, пользовался ли я баром, от смеха она едва могла говорить. Пересчитав банкноты, что я ей протянул, она с трудом выписала чек, продолжая смеяться над глупым англичанином, забывшим ключ в штанах. Она будет кормиться этой историей весь месяц. Она смеялась, выдавая мне сдачу, и даже когда прятала мой чемодан под стойку на время. Она смеялась и смеялась, смеялась, смеялась, смеялась. А еще говорят, у немцев нет чувства юмора.